В XVIII веке рукопись Авесты привез из Индии в Европу молодой французский востоковед Анкетиль Дюперон, и в 1771 году в Париже был издан первый перевод. Ученый мир почти единодушно посчитал опубликованный текст подделкой. На Дюперона обрушился шквал насмешек. Как мог он принять столь грубо сфабрикованную фальшивку за подлинник? Аргументация противников Дюперона основывалась главным образом на том расхожем представлении о древнем мудреце Зороастре, которое только и могло сложиться у просвещенной Европы по сочинениям, где личность пророка предстает в ореоле легенд, где он изображается поэтом, философом и ученым. В сочинениях Зороастра ожидали найти нечто необычайное по глубине мысли, ответы на все вопросы, мудрость всех времен и народов, абсолютную истину. И те, кто этого ждал, были просто обескуражены, прочитав три тома непонятных ритуальных предписаний, шаблонных литургий и, хотя и ярких художественно, однако по содержанию вполне обыкновенных языческих гимнов. «Хотя бы, — писал английский востоковед Уильям Джонс, — за достоверность написанного ручался весь синклит парсов, мы никогда не поверим, чтобы даже самый самоуверенный из шарлатанов понес такую околесицу, какую наполнены ваши последние два тома. Либо Зороастр был полным идиотом, либо он никогда не писал книги, которую вы изволили приписать ему». В такой Авесте просвещенная Европа не нуждается, заявил другой критик. Но, разумеется, противники Дюперона, отказываясь принять его открытие, руководствовались не только эмоциями и пристрастиями. Лингвистический анализ текста, к примеру, показал, как выяснилось впоследствии ошибочно, наличие в нем арабских корней, что давало лишний и достаточно серьезный при том уровне знаний повод говорить о фальсификации. Подлинность Авеста оспаривалась более полувека, и только в 1826 году была признана окончательно. Старейший из сохранившихся списков Авесты датируется 1278 годом. От общего объема Авесты Вехшапура дошла примерно четверть. Из этого объема почти половина приходится на повторение. Дословно или почти дословно совпадают описания торжественных шествий богов, характеристики различных персонажей праведников, описание сражений благого божества или героя с силами зла. В гимнах рефреном, наподобие песенного припева, повторяются одни и те же словословия и молитвы. Цитируют и даже иногда полностью повторяют друг друга некоторые главы. Известны две редакции Авесты, отличающиеся друг от друга порядком расположения глав. Один из вариантов предназначался для чтения вслух при богослужениях, другой — для систематического изучения. Этот текст разделен на книги и главы и сопровождается комментированным переводом, который написал сам Вехшапур. Перевод-комментарий называется «Зенд». Отсюда традиционное неточное название всего текста «Зенд Авеста». 17 глав Авесты называются гатами. Их авторство принадлежит Заратуштре. Гаты написаны от первого лица и по содержанию представляют собой назидательные проповеди, молитвенные прославления Ахура Мазды и богословские размышления в поэтической форме. Гаты – самые священные, наиболее почитаемые зороастрийцами тексты. Все остальные авестийские тексты неоднократно подвергались переработке, а гаты дошли в своем первозданном виде. Гаты и еще 7 древних глав, составленных вскоре после смерти пророка, принято называть старшей Авестой, а все остальные тексты, соответственно, младшей Авестой. Религиозные учения, изложенные Заратуштрой в Гатах, как уже говорилось, существенно отличаются от языческого многобожия младшей Авесты. Когда это различие хотят подчеркнуть, говорят о готическом или чистом зороастризме, противопоставляя его младоавестийскому.